4. Алексей хорошо помнит этот день. С утра и до ночи было темно, словно солнце сбилось с пути и укатилось освещать другую солнечную систему. К тому же на 4-м этаже прорвало трубы, во всем подъезде отключили отопление. Изредка кто-то невидимый стучал студенно по трубе, словно проверял холод на звук. Алеша бродил по дому в мягких сапогах, в куртке, иногда дул на пальцы, ожидая увидеть пар изо рта. Тепло вернулось вместе с Катей. Он обрадовался, увидев сверху из окна, как в калитке мелькнули ее пальто и берет, заштрихованные медленными снежными хлопьями. Но едва открылась дверь, радость замерла. Съежилась и растаяла вместе с снежинками на пальто, которое он помог снять Кате. На лице ее был тот же смятенный сумрак, что и тогда, весной после арканов. А через 2 дня она сообщила, им придется расстаться. «Но как же Новый год?» — растерянно спросил ничего не соображающий муж. Она посмотрела на него темными добрыми глазами, которые он так любил, и сказала, что в этом новом году они оба начнут новую жизнь, и он найдет свое настоящее счастье. Официант, улыбаясь, откупорил бутылку «Шато де Склан». Алексей следил, как заплетается и вздрагивает падающий бокал струя. Он пил один, но не пьянел, а только распрямлялся и твердел лицо. В маленькой спальне у стены лежала стопка сложенных картонок. Дверцы шкафа были распахнуты, по дивану метались брошенные платья, кофты, брюки, белье, клубки шерсти для вязания. Раз 10 Алеша пытался выспросить, что ж случилось на предновогодней стирке. «Дело не в стирке», — коротко отвечала Катя, краснея от усталости и беспокойства. «Ей просто нужно побыть одной, осмотреться и все обдумать». «Оставайся, давай, я уеду, насколько скажешь», — она мотала головой, той самой, которой выдумывала такие нежные подарки и сказочные истории. Он должен был защищать жену и не защитил. Должен был построить для нее лучший дом, лучший мир, и не справился. Он видел будущее только с ней, а теперь она уходила. И вместе с платьями, гольфами и кремами возила его, Алексея, будущее. Он никогда не забудет, не простит себе, как горько плакала она в прихожей, когда в дверь звонили грузчики. Что он чувствовал, слыша, как захлопнулись в последний раз створки лифта, входя в пустые комнаты, видя в стакане только одну зубную щетку? Что чувствовал в новогоднюю ночь и на другой день? Это было подземное, безвоздушное пространство, погребение в полуобмороке, полубезумии. По ночам он не спал, днем не бодрствовал, у него не было ни желаний, ни надежд. Но когда сошел снег и почву прошили первые зеленые стежки, Алеша ожил для одного единственного вопроса. Как могло получиться, что такая идеальная пара, как они с Катей, распалась? Этот вопрос померцал, помаячил, потом вспыхнул и превратился в другой. А кто позволил неуклюжим мозгоправам лезть в чужую жизнь? Кто дал право вторгаться в чужую семью, внушая одному из супругов, что он живет неправильно, достоин лучшей доли? А значит, можно не дорожить ни семьей, не заботиться о ней, а бросить недостроенно и подыскать что получше? Вот тут Алексей подумал, что надо было бы своими глазами взглянуть, как работают эти экскаваторщики человеческих душ. Он записался на тренинг к Рэму, потом еще на один. Ну и сегодня, наконец, встретился с главным врагом — Мацарской. Именно ее влияние он приписывал главную роль в уходе жены.